Джейкоб фыркнул. Я открыла глаза. На его лице снова была маска. «Он позволил тебе отговорить себя от драки?» «Ушам своим не верю. Лично я бы никогда на такое не согласился». «Знаю», — выдохнула я. «Но это еще ничего не значит», — вдруг пошел на попятную Джейкоб. «Не думай, что я люблю тебя меньше, чем он». «Однако ты не остался бы, как бы я ни умоляла». Джейкоб задумался. «Интересно, станет ли он это отрицать? Мы оба прекрасно знали правду». «Только потому, что я тебя лучше знаю», — наконец ответил Джейкоб. «Все пройдет как по маслу. И даже если бы ты попросила, а я сказал нет, то потом ты не стала бы на меня злиться». «Если все пройдет как по маслу, то ты, пожалуй, прав. Злиться бы я не стала. Но пока тебя не будет рядом со мной все это время, я бы места себе не находила. С ума бы сходила от беспокойства». «Почему?» — хмуро спросил он. «Какая тебе разница, случится ли что-то со мной?» «Не говори так. Ты ведь знаешь, как много значишь для меня. Извини, это не то, чего ты хочешь. Но так уж получилось. Ты мой лучший друг, по крайней мере, был им. И иногда остаешься, когда снимаешь маску». Джейкоб улыбнулся хорошо знакомой улыбкой, которую я так любила. «Я всегда твой лучший друг, даже когда веду себя не так, как положено. Внутри я всегда остаюсь тем же самым». «Знаю, в противном случае не стала бы мириться с твоими выходками». Джейкоб засмеялся вместе со мной, но потом его глаза погрустнели. «Белла, когда ты, наконец, поймешь, что тоже меня любишь? Вечно ты ляпнешь что-нибудь не к месту. Я вовсе не говорю, что ты его не любишь. Я же не полный идиот. Но ведь можно любить двоих одновременно, и я это видел». «Джейкоб, я-то не какой-нибудь дурацкий оборотень». Он сморщил нос, и я уже собралась извиниться за последний выпад. Однако Джейкоб сменил тему. «Мы уже близко. Я его чую». Я с облегчением вздохнула. Джейкоб неправильно истолковал мой вздох. «Белла, я бы с удовольствием сбавил темп, но лучше бы тебе оказаться в укрытии, прежде чем разразиться вот это». Мы оба посмотрели на небо. С запада неслась и синя-черная стена облаков, накрывая лес мраком. «Вот это да!» — пробормотала я. «Джейк, ты бы поторопился, а то обратно домой добраться не успеешь». «Домой я возвращаться не собираюсь». Я раздраженно уставилась на него. «Не вздумай остаться с нами». «Вообще-то я буду не совсем с вами. Во всяком случае, в палатке ночевать не стану. Уж лучше буря, чем вонище. Однако твой кровосос наверняка захочет иметь возможность общаться со стаей в целях координации совместных действий, и я любезно предоставлю свои услуги». «Я думала, это обязанность Сета». «Сет займется этим завтра, во время схватки». Напоминание о схватке заставило меня на секунду замолчать. Я уставилась на Джейка. Меня вдруг охватило безумное беспокойство. «Надо полагать, ты ни за что не останешься с нами, раз уж ты все равно здесь», — предложила я. «Даже если я тебя попрошу. Или соглашусь на пожизненное рабство взамен». «Соблазнительное предложение, но, увы. С другой стороны, было бы любопытно посмотреть, как ты станешь просить. Можешь попробовать, если хочешь». «И что бы я ни сказала, это не поможет?» «Не-а. Разве что ты пообещаешь мне драку получше. И вообще, командует Сэм, а не я». «Эдвард на днях рассказал мне кое-что про тебя», — вспомнила я. Джейкоб ощетинился. «Небось, наврал». «Разве? То есть ты вовсе не второй после Сэма?» Он ошарашенно моргнул. «А, ты об этом. почему ты мне никогда про это не говорил?»